что они будут делать? Бежать? Скрываться? Это невозможно, Мэрибет. Оставь войну мужчинам. Они знают, на что идут. В том-то все и дело. Я не думаю, что они это знают. Они просто начинают новые войны от скуки. Мы только что выбрались из мировой войны и снова полезли в эту кашу, осуждающим тоном сказала она, и Томми рассмеялся над ее горячностью. «Тебе надо было баллотироваться в президенты», — поддразнил ее он. Честно говоря, он уважал ее свободу мысли и ее способность отстаивать собственное мнение. В ней была какая-то особая храбрость. Потом они решили пойти прогуляться, и на обратном пути он спросил ее, не хочет ли она искупаться. Но Мэрибет снова попробовала уклониться, заставив его ломать голову над тем, почему она так не хочет к нему присоединяться. В середине озера был плот, и Томми хотелось доплыть до него вместе с нею, но она отказалась наотрез. «Слушай, скажи мне правду», — наконец сдался он. «Ты боишься воды? В этом нет ничего стыдного, скажи мне». «Да нет, я просто не хочу плавать». Мэрибет хорошо умела плавать, но снять отцовскую рубашку не могла. «Тогда иди в воду». Было очень жарко, и Мэрибет с удовольствием бы искупалась, но она прекрасно понимала, что не может этого сделать. Сейчас у нее была ровно середина срока, 4,5 месяца. «Войди в воду, и все. Здесь очень хорошо», — искушал ее Томми, и она, в конце концов, ступила на мелководье. Они брели по колено в воде довольно долго, пока она не почувствовала, что стоит на краю песчаной ямы. Томми оттолкнулся и поплыл по направлению к плоту, а затем обратно, делая широкие и уверенные гребки. У него были длинные, сильные руки и ноги, и он прекрасно плавал. Через минуту он уже снова стоял рядом с ней. «Ты здорово плаваешь», — с искренним восхищением произнесла Мэрибет. «В прошлом году я был в школьной команде, но капитан оказался форменным сопляком. Больше я в эту команду не вернусь». Они побрели обратно к берегу, и он разглядывал ее с озорным любопытством, брызгая на нее водой. «Знаешь, ты настоящая трусиха. Ты, наверное, плаваешь не хуже меня». «Нет», — ответила Мэрибет, пытаясь уклониться от брызг. Но Томми разошелся, и она не могла отказать себе в удовольствии обрызгать и его. Через секунду они уже бегали друг за другом, как дети, поднимая невероятный шум. Она вся промокла, неожиданно потеряла равновесие и плюхнулась в воду. Растерянно посмотрев на Томми, Мэрибет вдруг поняла, что не сможет выйти из воды так, чтобы он не заметил ее выросшего живота. Спасти ситуацию было невозможно, и ей не оставалось ничего другого, как повалить его в воду рядом с собой. Потом она быстро поплыла прочь от него, но Томми догнал ее, и над озером снова раздался смех, и полетели брызги. К плоту Мэрибет не поплыла, но купалась довольно долго, пытаясь придумать, как бы ей выбраться из воды, чтобы он ничего не заметил. Впрочем, она понимала, что это ей вряд ли удастся. В конце концов она сказала Томми, что замерзла, хотя это было неправдой,